Настал час разлуки, дружочек, разлучиться с тобой мы должны. Остался один лишь денечек, денечек для нас дорогой. Остался один лишь денечек, денечек для нас дорогой. Ты уедешь, меня позабудешь, измену твою я пойму, другую ласкать ты там будешь, но я здесь отравы приму. Другую ласкать ты там будешь, но я здесь отравы приму. Но жизнь моя молодая, зачем пропадаешь ты так? Но жизнь моя молодая, зачем пропадаешь?